Он встретил их в поле, и тогда он привел ее в шатер Сары и жил с ней. Так вот, Иисус Христос свою невесту встретит на облаках. Дух Святой ее готовил здесь, на этой земле. И тогда он ее возьмет с собой в дом Небесного Отца, о котором он говорил, что там приготовлено много мест. Задается вопрос, как же Христос сможет встретить свою церковь на воздухе, если там господствуют сегодня злые духи? Апостол Павел пишет об этом в 6 главе послания к Ефесянам, в 12 стихе. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Немецкая Библия говорит, которые господствуют в воздухе. Как же Христос может встретить в резиденции сатаны свою невесту? Об этом Христос заранее уже сказал в послании в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 29 стихе. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи сильного? Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Кто этот сильный? Сатана. Такую характеристику Христос сам дает сатане. И Исаия говорит в 53 главе, в 12 стихе, «Я дал ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». Сатана уже забрал людей у Бога, но Христос соберет эту добычу у него. И где будет делить? В доме сатаны, в резиденции сатане, там, на облаках, в воздухе будет встреча Иисуса Христа со своей невестой. И после встречи он эту невесту возьмет с собой в дом Небесного Отца. Христос молился в первосвященнической молитве Евангелия от Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Я хочу, чтобы ты, те, которых ты дал мне, были там, где я, и видели славу мою, которую ты дал мне прежде создания мира». Или Иоанн говорит, я уже напоминал об этом месте, что мы будем подобны ему и увидим его такой, какой он есть. Значит, это будет самое великое событие на этой земле, и мы с радостью и с торжеством идем навстречу этому событию. Очень только важно, чтобы нам быть к этому событию готовыми. Второго восхищения церкви не будет. Если оно один раз состоится, и мы туда не попали, поезд ушел навсегда. Второй церкви комплектоваться не будет. Те, которые из великой скорби, они не относятся к церкви, и они не получат все эти великие обетования, которые небесный жених приготовил для своей церкви, для своей невесты. И дал бы Господь нам это понять и стремиться во что бы то ни стало, любой ценой быть готовыми к вознесению церкви. А цена большая. Надо свое «я», надо много личное отдать, им надо служить Богу свято, так, как Он этого просит или требует. Мы никогда не будем слишком святыми для неба. Сегодня верующие часто попрекают друг друга. Вот вы чересчур перегибаете, но вы уже слишком святые. И даже преследуют, и высмеивают друг друга. Но мы для неба никогда не будем слишком святыми. Но есть опасность быть недостаточно святыми. А святой Бог ни святых людей на небо не возьмет. Библия говорит, и ничто нечистое туда не войдет. Поэтому это один из самых важнейших пунктов в Священном Писании. Не зря так много раз о нем сказано. И дал бы Господь нам быть готовыми к нему. Теперь мы споем куплет из псалма, потом продолжим. Итак, восхищение церкви – это есть отделение истинных христиан от мнимых. Сегодня очень часто мы слышим эти слова «вы» и «мы» среди христиан. Но наступит тот момент, когда это слово скажет Бог «вы» и «они». Одни будут взяты, другие не будут взяты. И в это время, после этого уже никто не сможет один другого попрекать. «Вот ты слишком святой или ты недостаточно святой». Плотские и духовные христиане будут разделены и разделены Богом. Ни пресвитером, ни братским советом, ни каким-то проповедником, но это разделение сделает Иисус Христос сам. Поэтому так важно быть среди взятых. Дальше, вознесение церкви – это взятие всех истинных христиан от земли. Тогда их никто не сможет преследовать, никто не сможет больше обижать или хулить. Кончится все это, и эти истинные христиане, наконец, будут взяты. Поэтому Павел и говорит: «И утешайте друг друга сими словами». Кончится когда-то наша борьба, кончится все наши преследования, кончатся все те обиды, которые мнимые христиане наносят истинным христианам, обзывая их различными словами. И ведь фактически многие мнимые христиане гнали церковь намного больше, чем неверующие люди. Восхищение церкви – это вознесение верующих ко Христу. Сейчас мы только в духе можем иметь общение со Христом. Часто бы хотели так быть вместе с Ним, но мы знаем, что Он на небе, Он пребывает в сердце нашем, но это в духе, а тогда мы Его увидим. Мы будем рядом с Ним, и Он возьмет нас, как наш небесный Царь и Вождь, вместе с Собою. Вместе с тем, вознесение церкви будет и приближение друг к другу. Если мы возьмем спицы на колесе, то чем ближе к центру колеса, тем ближе спицы подходят один друг к другу. Сегодня эти христиане в разных странах мира, в разных церквях, в разных союзах, они жили в различных веках, говорили различные языки, и теперь они устремляются, все истинные христиане в тех времен, к одному центру, и мы все будем вместе. Тогда мы увидим, какие зегендорцы и турнайцы и вайсентурнцы туда попадут. Сейчас, может, мы часто недооцениваем что-то. Мы ставим один другого выше или ниже, чем мы фактически есть. Но тогда приблизятся все истинные христиане, и мы увидим, кто фактически был Детем Божьим, не мнимым, а фактическим. Это будет преображение всех верующих через принятие нового тела. Сегодня обижаемые, гонимые, преследуемые, хулимые, сегодня с плотью и кровью, которая не может делать великие чудеса, как часто делали пророки Ветхого Завета. Мы простые смертные люди, но тогда мы получим новое тело, и ни один глумитель или насмешник не сможет больше приблизиться к нам и нам что-то сделать нехорошее. Это будет торжество Иисуса Христом над сатаною. Представим себе тот, который торжествовал на Голгофе, когда умирал Христос. Этот самый Иисус Христос теперь у него дома. Теперь он встречается со своей невестой у него в доме. Смертью и воскресением своей Христос победил сатану. Но вот то, что получится теперь, это будет парад. Именно в доме этого сатаны. Колоссянам 2 глава 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властью подверг их позору, восторжествовав над ним собою». Это властное подвержение позору сатаны со стороны Иисуса Христа. И это начало блаженства со Христом во славе Его. Сейчас мы только ждем этого. Мы верим, мы когда-то пойдем на небо. Но момент вознесения церкви – это начало блаженства для нас, верующих. И те, которые умерли со Христом, они еще не там. Они в раю ожидают. Они знают, что они спасенные, но они ожидают этого момента. И тогда они воскреснут, и мы вместе с ними будем восхищены на небо. Поэтому, если бы они уже получили свой удел, то они бы получили больше, чем мы. Мы еще долго здесь на земле, а они уже так долго на небесах. Нет, они получат это вместе с нами. Когда будет вознесение церкви? Да, это время никому не известно. Это тайна. Так учит Слово Божие. Об этом не раз написано на страницах Нового Завета. Матфея, 25 глава, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Или 24 глава Матфея, 36 стих. «О дне же и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Или когда-то спросили апостолы, когда прощался с ними Иисус Христос на Елеонской горе: «Скажи нам, когда это будет? И каков признак пришествия Твоего?» А Он им отвечает, 1 глава Деяний апостолов, 7 стих. «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил власти Своей». То есть мы всегда должны быть готовы. как к смерти, так и к восхищению церкви. Поэтому время неизвестно, но на протяжении истории находились многие лжеучителя и лжепророки, которые точно предсказывали день пришествия Иисуса Христа, и всегда они оказались неправы, потому что эту тайну Христос никому не сказал. Но это будет неожиданно, это будет мгновенно. Апостол Павел в 15 главе Коринфянам употребляет слово на греческом языке «атомо». Атом, то есть неделимый по-русски. Не в одной секунде, не в полсекунды, а в неделимый промежуток времени. Так мгновенно это случится, учит Слово Божие. И мы обычно считаем, что Христос должен ночью в 12 часов прийти. Но если у нас 12 часов ночи, то где-то будет утро, где-то будет полдень, где-то будет под вечер. Ведь земля идет вокруг солнца, и не у всех сразу полночь. Христос придет в такое время, когда где-то будет полночь, где-то будет полдень. И, ложась спать, мы часто говорим: «Господи, если Ты придешь в эту ночь, возьми нас с собой». А где-то уже день, где-то люди работают. Нам надо быть в любой момент готовыми к этому великому событию. Мир этого не заметит. Останется лежать одежда наша и больше ничего. Представим себе эту великую катастрофу на земле. Сегодня ищут, если ребенок где-то один исчез, или сбежал из тюрьмы кто-то, то сотни людей ищут этого одного. А когда исчезнут миллионы, что будет на нашей земле? И об этом мы еще после, в конце вечера поговорим. И только признаки времени будут говорить об этом. Нам, церкви, не даны времена, а даны знамения, признаки. Народу израильскому везде были даны знамения. Но для церкви знамений мы где не находим. Евангелие от Луки, 21 глава, 21 стихи. Луки 21:28. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Это Христос говорил народу израильскому. Но до того, как Христос придет для этого израильского народа, мы рассчитываем на то, что Он возьмет нас. Поэтому, говоря, смотря на все то, что я говорил в предыдущие вечера, мы должны поднимать свои головы. Из этого всего мы видим, что приближается день пришествия Христа за Своей Церковью. И нам надо быть на это готовым. «Итак, когда увидите это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие, то есть тысячелетнее Царство, а воскрешение Церкви еще ближе. Но прежде придет великое отступление». А в это отступление мы с вами попали. Мы живем в это время сегодня. Библия говорит о трех отступлениях в последнее время. Первое отступление – это плотские христиане оставляют Иисуса Христа. Из филадельфийской церкви становятся лаодикийцы. Одни служат Господу верно, другие – либерально или модерно настроены. И сегодня мы живем вместе с этими людьми. Одним Господь говорит: «Так как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя». А другим говорит: «Я тебя извергну из уст моих». И то члены церкви эти. К какому сорту или к какой категории относимся мы с вами? Это дело каждого лично из нас. Получить уверенность в том, что я не лаодикиец, а я из филадельфийской церкви, потому что лаодикийцы не будут вознесены. Они не будут иметь участия в восхищении церкви, а только филадельфийцы. Затем во время великой скорби будет второе отступление. Вавилонская блудница уйдет еще дальше. И все, кто не примет начертание на лбу и на правую руку, будут уничтожены. А кто примет, попадет в ад. Ни один из тех, кто примет это начертание, не будет спасен. И люди еще дальше уйдут от Бога. Но это отступление уже оставшихся после восхищения церкви. А третье великое отступление будет в конце тысячелетнего царства, непосредственно перед временем Белого престола. Об этом мы поговорим в другой раз. Но сегодня мы живем в то время, когда от Бога уходят миллионы христиан. Сотни и сотни тысяч уходят каждый год из церквей. И все эти разделения, вы и мы, все эти проблемы в церкви, это чисто работа дьявола. Это не работа Духа Святого. Все эти разделения, все эти проблемы, Бог этого не хочет. Бог допускает сатане, как брат говорил, сеять нас, как пшеницу. Но остаюсь я вверху на сите или проваливаясь внизу, вниз. Это же не от Бога зависит и не от сатаны, а от меня лично. Здесь на сите только появляется, кто я есть. Там меня ни большим, ни меньшим не делают. А просто сито – это испытание, выдержу я его или нет. И вот в это великое время, и в это тяжелое время мы с вами попали. И перед тем, как все это случится, должен открыться Антихрист. Так мы читаем в Слове Божьем. И вот люди имеют различное мнение о моменте или времени пришествия Иисуса Христа. Одни говорят, это должно быть до великой скорби. Другие говорят, нет, это должно быть в середине великой скорби, когда седьмая труба протрубит. А другие говорят, это будет в конце великой скорби. Вознесения церкви и не будет. Это будет один момент. Христос придет, это и вознесение церкви, и возвращение Иисуса Христа. Это будет одно и то же. И теперь на основании ряд мест Слова и Слова Божьего я хочу рассказать мое мнение. Я твердо уверен в том, что до начала этой великой скорби Христос заберет свою церковь. Я буду каждую мысль доказывать словами из Слова Божьего, на каком основании я имею право в это верить. Во-первых, говоря со своими учениками, Христос сказал им в Евангелии от Луки, в 21 главе, в 36 стихе, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да способитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». Да способитесь избежать всех событий. Избежать – это значит до начала убежать. Это не значит быть сохраненным внутри. Это не значит быть проведенными, нетронутыми через всю эту великую скорбь. Здесь Христос говорит ясно и конкретно, что будут бедствия, великие бедствия придут. А если мы будем бодрствовать на всякое время, то мы можем через это способиться или уподобиться быть готовыми избежать всех этих событий. Это первое основание, которое дает мне верить, что Иисус Христос заберет свою церковь до великой скорби. Второе основание. В Филадельфийской церкви Иисус Христос пишет через Иоанна Богослова в Откровении 3 главе в 10 стихе. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Здесь речь о великой скорби. Она придет на всю вселенную. Цель этой скорби – испытать живущих на земле. Но так как церковь сохранила слово терпения Господнего, то есть осталась ему верной, это Филадельфийская церковь, она имела небольшую силу, малую силу, но в этой своей небольшой силе она была верная. И так как она сохранила вот эту верность, Христос говорит, и я сохраню тебя от годины искушения. Не в године искушения, а от, то есть до этого. Остальные пройдут через эту скорбь, войдут туда, но ты за то, что ты сохранила Слово Мое, не пройдешь через эту скорбь. Третье место Писания, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. То есть, начиная с апостольских времен, сатана действовал против церкви. И цель его была, чтобы антихрист воцарил на земле. И вот эта тайна беззакония уже тогда была в действии. И в прошлый вечер я много говорил о плане сатаны. Но, говорит Павел, есть кто-то, который удерживает эту тайну беззакония, чтобы она не раскрылась. А кто это? Вы соль земли, а соль не дает портиться. Вы свет миру, а свет не дает воспариться полной тьме. Вы приятное благоухание Христова. Церковь и Дух Святой, соль земли, свет миру, они удерживают мир от полной порчи, от полной тьмы. Должен быть взят Дух Святой, который пришел на эту землю создавать церковь и уйдет с этой земли вместе с церковью. И вот это место Писания, я понимаю, тоже так, дает основание верить, что Дух Святой вознесет церковь навстречу пришедшему на облака Иисусу Христу до того, как вот эта тайна беззакония откроется. Четвертое место мы находим в Откровении, в 4 главе, в 1 стихе. Иоанн видит, что, значит, эти церкви все, Христос дает ему повеление, пиши эти 7 посланий. Потом в 4 главе мы читаем в 1 стихе. «После сего я взглянул, и вот дверь отверстая на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Церковь, историю церкви он видел. Это 7 периодов церкви, мы в один вечер говорили об этом. И вот теперь, когда всю эту историю церкви Иоанн видел и описал пророчески в 7 посланиях, теперь Христос, голос ангела говорит, «Взойди на небо, и я тебе покажу, что будет после сего». И там на небе он видит 24 старца вокруг престола. Я так понимаю, что после того, как кончится история церкви на земле, она будет взята, она будет там на небесах. Иоанн видит теперь не то, что на земле дальше делается, а то, что делается на небе, потому что церковь была перенесена, переселена туда. Дальше пятое доказательство. Откровение, 5 глава, 9 стих. Здесь 24 старца перед престолом Божьим на небесах, и о них сказано, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу, то есть Христос, и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей ею искупил нас, Богу, и всякого колена, и языка, и народа, и племени». Это не ангелы, они в искуплении не нуждаются, ангелы не имеют крови. И ангелов Господь не искупил, и Христос стал человеком и искупил людей. Значит, эти 24 старца были люди, и они говорят, «Ты искупил нас кровью Своею, Богу, нас». И здесь, в этих 24 старцах, мы видим прообраз восхищенной церкви из народа израильского, из 24, из 12 колен, и люди, которые через работу апостолов обратились к Иисусу Христу и через работу служителей. Эти 24 старца являются представителем или представляют всю вознесенную церковь. Шестое место – это в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? А когда? Сегодня мир нас судит. Когда сегодня на земле святые судили мир? Когда же это случится? Да в тот день, когда Христос придет со своей церковью назад. Для чего Он придет? Чтобы судить оставшихся на земле живых людей. Весь суд Отец передал Сыну. А так как побеждающие вместе с Иисусом Христом будут на Его престоле, значит и церковь будет со Христом на престоле. И вот святые будут судить мир. Даже Христос говорит, Павел говорит, разве вы не знаете, что святые будут судить ангелов? Так когда же? После возвращения церкви. А когда же мы, люди, станем способными судить мир? Не такие, какие мы сегодня есть. Когда мы ссоримся, когда мы грешим, когда мы не знаем, где правильно, где неправильно, как часто мы спотыкаемся, падаем. Так вот, именно после вознесения церкви, когда мы будем открыты перед судилищем Христовым, когда все это тленное уйдет, когда мы получим новое тело, тогда мы будем способны судить мир, а не грешить больше сами. Значит, до того, чтобы вместе с Иисусом Христом при Его возвращении судить мир, нам нужно уйти со Христом на небо и получить это преображение. Иначе мы не способны к этому. Седьмое доказательство. Об этом я уже говорил, это прообраз Еноха. Его Бог забрал до потопа. И я уверен, что до второй великой катастрофы теперь же мир погибнет не в воде, а в огне, как Петр говорит об этом. Мы в один из вечеров будем говорить об этом. Так вот, Христос, то есть Бог забрал Еноха до потопа. Восьмое доказательство – это сам Ной. Ной вошел в ковчег до дождя, начала дождя. Если бы уже шел дождь, и Ной тогда быстро побежал в ковчег, то Ною не надо было бы верить, что Бог сказал правду. А так как Ной поверил Богу и построил в ковчег, то веры Ноя хватило и на то, чтобы войти в ковчег при сухой погоде. И если теперь начнется великая скорбь, и церковь будет на земле, то многие, думая о Слове Божьем, тогда начнут исправляться и каяться. И это будет неискренно. Прожить жизнь как-нибудь одной ногой в мире, одной ногой в церковью, и теперь, при начале великой скорби, боясь пришествия Христа, скорее исправиться. И так и Христос примет. Но это было бы неправильно. Поэтому вера Ноя была достаточна, чтобы в сухую погоду зайти в ковчег. И вера церкви достаточна, чтобы в это время, до начала великой скорби, в период великого отступления церкви, остаться Христу верным. Девятое доказательство – это пример спасения Лота из Содома. Ведь и Лот вышел из города до того, как начался дождь. Ангелы сказали Лоту: «Мы ничего не можем сделать, пока ты не выйдешь из города. Погубить этот мир, значит, губить этот мир или совершать суд над этим миром, как там над Содомом и Гоморой, Господь начнет после того, как избранные будут выведены из этого мира. По молитве Авраама был спасен Лот, и по молитве святых будет спасена церковь до начала великой скорби». Еще об одном примере я говорил в один из вечеров, когда говорил об истории Израиля. До того, как Тит осадил город Иерусалим в 67 году после рождения Иисуса Христа, все члены церкви Иерусалимской до одного покинули город. И среди более 1 миллиона погибших евреев при осаде Иерусалима не погиб ни один из членов церкви. Если Христос одну поместную церковь так спас от этого бедствия, но ежели Он не спасет и нас всех, всю церковь, до того, как начнутся эти великие события. Следующее, в Откровении, в 14 главе, мы читаем в 15 стихе следующие слова. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Часто в день жатвы читают это место. Но что, о чем оно нам говорит? Что все человечество на земле будет судимо. Дальше мы читаем, что грозди на винограднике созрели. Это израильский народ. Виноградная лоза – Израиль. А поле – это мир. Так вот, это поле будет теперь пожато. Мир будет пожат. Но церковь – это первенцы или начатки плодов. Прежде чем народ израильский начинал кушать плоды нового урожая, новой жатвы, они приносили первые начатки, первые скороспелки Господу в храм. И покуда Господу не принесут первое, никто не имел права с поля, огорода или сада что-то кушать. Первое – Богу. И вот это первое не стояло на полях или в садах, не висело до осени. Оно убиралось заранее, не в осеннюю пасмурную погоду или в страшный зной. Оно убиралось раньше, оно было раньше зрелым. 144 тысячи израильского народа, это начатки израильского народа, будет вознесены после. И не попадут, как эти грозди винограда вточила великой скорби. А первенцы из всех народов мира, это церковь, и они не попадут в общую жатву. Это Господу первенцы в первую очередь. Поэтому и это подтверждает, что церковь должна быть взята раньше. И последнее. Христос нас искупил не для суда и не для того, чтобы мы прошли через великую скорбь. Цель у Него совершенно другая. 1 Фессалоникийцам, 9 глава. Извиняюсь, 1 глава, 9 и 10 стих. «Ибо вы помните, брат, нет, ибо сами они сказали о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов. Для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от гнева грядущего». Если великая скорбь – это грядущий день Господень, то тут Павел пишет, что мы избавлены от этого грядущего гнева через Иисуса Христа. То же самое он говорит еще дальше, в 5 главе, в 9 стихе. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. А если великая скорбь – это гнев Господень, а мы не ко гневу определены, тогда мы должны быть взяты раньше». Вот эти 12 пунктов, которые я теперь назвал, дают мне уверенность сказать, я верю в то, что вознесение церкви должно быть до великой скорби. И теперь задается вопрос, как мир будет реагировать на это восхищение церкви? Я говорил уже, представим себе, что миллионы людей исчезли, раскрылись многие гробы. Самолеты упали, где сидели верующие пилоты за рулем. Капитаны исчезли, или штурманы от штурвала кораблей. На автобанах будут бесчисленные аварии, если мы с вами будем в это время за рулем, и вдруг мы исчезли, а машина на полном ходу поедет дальше, покуда куда-то врежется. Как многие родители исчезнут, и дети будут искать. Как многие люди будут звонить в полицию, исчезли, помогите найти. Это будет великим событием, небывалым событием, и люди тогда будут в большом переполохе. Но ведь об этом и знал, знает сатана, что церковь будет вознесена. Ведь он очень печется о том, чтобы ты и я не были готовыми к этому моменту. И разве сатана для мира не приготовит уже какие-то разъяснения или объяснения к этому событию? Я часто думал об этом. Что тогда будут показывать в телевизоре? Что будут писать в печати? Что случилось с этими людьми? И когда я думаю о всех летающих тарелках, и это тоже сатанинское явление. И о том, что они пишут там, что есть опасность, что небожители с других планет когда-то направятся штурмом к нам и увезут с нашей планеты многих людей. Когда-то, по-моему, Рейган говорил эти слова, бывший президент Америки, что нам нужно готовиться, сплотить все силы мира, чтобы отразить нападение из космоса. Какая глупость, да? Люди готовятся к этому, чтобы отразить нападение с космоса. Кто будет нападать? Бог нападет. Так говорит Библия. Словом уст, мечом уст своих он уничтожит Антихриста и всю его армию. Это нападение будет, но они его не отразят. Но через эти летающие тарелки людей готовят к тому, что когда-то будет пришествие инопланетян, и они могут забрать часть живущих на Земле людей. Когда в 70-х годах или писали о том, или нет, это было в 80-х годах, по-моему, в 86-м, что это новая комета Гелия, которую открыли, пройдет очень близко возле нашей Земли, и писали в одной из русских газет, что есть большая опасность, когда эта комета будет проходить мимо Земли, что она может многих людей, которые не так сильно привязаны к Земле, увлечь с собой в космическое пространство. И я тогда подумал, хоть бы я не был из тех, которые так сильно привязаны к земле, а мы, братья и сестры, насколько мы привязаны? Сможет ли нас Дух Святой взять нас с этой земли навстречу Иисусу Христу? Но тогда скажут, что была какая-то комета или что-то другое, которое захватило часть людей. Или говорят и о том, что инакомыслящих людей, которыми являются консервативные христиане, евреи, мусульмане, их пора переселить на другую планету. Что-то люди обязательно тогда об этом скажут, успокоят как-то людей, но очень неспокойные будут оставшиеся верующие. Дети верующих, друзья и соседи верующих, которые останутся на этот период великой скорби. Поэтому очень хорошо, чтобы в собраниях мы проповедовали об этом, и люди знали, чему они идут навстречу, если они останутся после этой великой скорби на земле. Да, и что будет потом на небе? На земле великая скорбь, а на небе судилище Христово, или суд над Домом Божьим, или вознаграждение верующих. И вот об этом Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 3 главе с 11 по 15 стихи. Он говорит, что все наши дела пройдут через огонь. И если мы строили из золота, и серебра, или драгоценных камней, то эти наши постройки, наши дела устоят. А если мы строили из дерева, или из сена, или из соломы, то оно сгорит. Но, впрочем, тот спасется, как головня из огня. То есть тот, кто строил из таких нехороших строительных материалов, он тоже спасется, но у него награды не будет. Один динарий получили все, идущие работать в виноградник, независимо от того, пришли они утром в 9 часу по нашему времени, или пришли они, или в 6 часу, или пришли они вечером в 5 часу и проработали 1 час. Один динарий получают все, это вечная жизнь. Но вознаграждение будет соответственно делам. Кто получил 5 талантов, иди, ты будешь над 5 городами. Кто получил 10 талантов и еще 10 приобрел, ты будешь над 10 талантами. Вознаграждение на небе будет соответственно талантам. Это будет именно при этом судилище Христово. И на небе мы не будем все одинаковые. Этого Библия нигде не говорит. И там будет разница. Пророк Даниил говорил об этом в 12 главе, в 3 стихе. Он говорит, что не все будут одинаковые. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. То есть будет разница, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. И каждому Бог определит его место. И что важно, на небе мы не будем больше ссориться. Здесь часто кто-то хочет пресвитером быть, кто-то регентом, кто-то не хочет уступить место. Один уходит из церкви, идет в другую церковь, поносит эту церковь там, другой перебегает сюда, кто-то уходит из-за какого-то служителя в другое место. На небе этого не будет. Я часто думаю, ну, Господи, как ты достигнешь это с нашими непостоянными и часто неблагодарными сердцами? Но когда перед судилищем Христовым откроется вся моя жизнь, когда весь мир увидит, кто же я в действительности был, откроются все мои дела, которые я делал на земле и в которых не каялся, откроется все то, что я должен был сделать, а не сделал, потому что не родил о деле Господнем, откроются все мои ошибки, которые я делал, но не познал, что это было неправильно. Все это увидит вся вознесенная церковь. И я тогда буду до того доволен, если смогу остаться там. Если Христос меня не вернет назад на землю, Он никого не вернет. И я скажу с Ним, скажу те слова, которые написаны в Откровении 16, 7, стих 7. «Истинны и праведны суды Твои, Господи». Я буду доволен и не буду бунтовать, не буду бушевать, не буду недовольным. Во все века я буду доволен тем местом, которым определил меня Господь, соответственно тому, что я делал, живя в теле, доброе или худое. У меня этой плоти не будет, которая будет меня ко греху побуждать. Не будет больше сатаны рядом, который будет искушать. Не будет мира, который будет соблазнять. И мы, люди, будем довольные, в мире и в единстве будем служить Господу. Но этот план, то, что Господь хочет церковью, он является даже тайной для ангелов. 1 Петра, 1 глава, 12 стих, написано, что ангелы желают проникнуть в этот план. Они не знают, что Бог хочет там сделать. И через это вознесение церкви откроется тайна, которую и не знают ангелы. Ефесянам 3 глава, 10 стих, что эти правители на небесах, они узнают великую тайну Божью. Но это время, до этого времени сатана еще имеет доступ к Богу. Иова 1 глава, он клеветал на Иова. Захария 3 глава, он клеветал на первосвященника Иисуса. И Библия говорит, что он сегодня клевещет на нас день и ночь перед Богом. Этот сатана, он имеет доступ. Но в тот момент, когда Христос вознесет церковь, когда Он встретится с этой церковью на облаках, в это время произойдет война там на земле. Сильного надо связать. Там, на небе, Он не будет больше господствовать в этой поднебесной. Откровение, 12 глава, 7 стиха по 12. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них». А мы тогда будем там. «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, знает, что немного ему осталось времени». И этот момент я понимаю как начало великой скорби. Если Иисус из Назарета, воплощенный Бог, то есть Бог в плоти человека, то теперь дракон воплотится в человека, имя которого Антихристос. Сатана, то есть Антихристос, это воплощенный Сатана. И так как день благодати нашего начался с пришествием Христа на эту землю, особое время, то день, вот это день Господень, день гнева и суда Божьего, начнется с пришествием Сатана на эту землю в образе человека. Поэтому здесь Слово и Божие говорит: горе тем, которые останутся в это время на земле и на море. Сатана знает, теперь у него осталось короткое время. Его падение было с небе, было от престола Божьего, одесную которого он был, и хотел свой престол поставить рядом с престолом Всевышнего и быть ему подобным. Оттуда Бог его низверг на небо. Теперь с небес его низвергнут на землю, и он знает, что следующая станция преисподняя, куда он попадет, значит, в великую пропасть, а потом в озеро огненное. Это падение сатаны, именно зная это, и его присутствие на этой земле будут причиной этой великой скорби. Сатана уже осужден, приговор ему уже вынесен, и место его наказания приготовлено. Матфея 25:41 Христос говорит об аде, приготовленном для сатаны и ангелов его. Только приговор еще не приведен в исполнение, и это весьма скоро случится. Поэтому он в великой ярости, во время великой скорби будет бушевать здесь, на этой земле. И это царствование Антихриста на земле – это последняя половина великой скорби. Это эти 3,5 года здесь, на этой земле, или вторая седмина. Так вот, мы заканчиваем еще одним местом Священного Писания, которое нам, детям Божьим, должно еще и еще раз указать на наши обязанности. Есть только одна возможность избежать великой скорби. И об этой возможности сказал Иисус Христос в Евангелии от Луки, в 12 главе, с 35 стиха я буду читать по 40 стих. «И дал бы Господь нам уподобиться этим людям. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и подходя станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те». Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не дал допустить бы подкопать дом свой. Будьте же вы и готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Дальше он говорит, что тому, кому много верено, с того спросится больше, и кому много поручено, у того больше, с того больше взыщется. Нам с вами доверено больше, чем неверующим людям. Нам верено больше. Мы дети Божьи. Мы братья и сестры Иисусу Христу. Мы наследники Божьи и сонаследники со Христом. Нам обещана не только квартира в доме Отца Небесного, нам обещано место на престоле Иисуса Христа, место царя или священника. И если мы не будем готовы, кто будет виноват? Пресвитер или регент, или отец, или мать, муж или жена, или сосед, или служителя церкви? Кого мы будем обвинять? У нас не будет отговора, и мы на 1000 ответов Богу не дадим ни один ответ. Дал бы нам Господь бодрствовать и молиться, чтобы быть готовыми избежать всех этих событий и быть готовыми, чтобы предстать перед Сына Человеческого и быть участником в восхищении Церкви Христовой. Аминь. Пинки.